Швейцарии количество высвобождаемой землетрясениями энергии настолько больше, чем во Франции, что на территории последней, вплоть до самой Бургундии или до Франш-Конте, всегда можно ожидать больших разрушений, когда эпицентр находится в кантоне Базеля или Ивердона, или даже в Вале, Ури или Унтервальдене. Еще 25 января 1946 года в Экс-Лебене во время землетрясения в Сьерре, кантон Вале, погиб один молодой человек. Он был раздавлен автомашиной, под которой лежал, занятый ее ремонтом. Толчок, эпицентр которого находился на расстоянии 150 километров от Экс-Лебена, выбил домкрат из-под машины. В эпицентральной зоне интенсивность достигла 9 баллов. Многие здания дали трещины, сотни домовых труб рухнули на улице. Дома стали непригодными для жилья. Вдоль всей долины реки Роны, от Брига до Женевского озера, интенсивность достигала 8 баллов. Обрушились трубы, образовались трещины в стенах зданий. Интенсивность этого землетрясения достигала 9 баллов. С 856 года, даты первого землетрясения с такой же интенсивностью, о котором сообщается в хрониках, по 1946 год на территории Швейцарии проявляли активность 16 очагов. 12 толчков достигали интенсивности 9, 3 интенсивности 10, разрушение очень прочных зданий, в грунте образуются трещины, воды озер и рек подбрасываются вверх, и 1 интенсивности 11, толчок 1356 года, уничтоживший Базель. Из 3 землетрясений с интенсивностью 10 одно произошло в 1295 году в Кальмаре, в Эльзасе, и вызвало гибель более 700 человек. Другое лишь столетие назад. В Еж или Висп, красивый городок в кантоне Вале, расположен на реке Роне, на слиянии с притоком, спускающимся от Цермата, и находится на расстоянии около 25 километров вверх по течению от Сьерра. 25 июля 1855 года, около часа дня, произошло необычайно мощное сотрясение. Толчок сопровождался страшным подземным гулом. Охваченные ужасом жители города бросились бежать, но земля, словно в состоянии опьянения, колебалась повсюду. Стены зданий качались и с грохотом обрушивались, поднимая густые облака пыли. Падали колокольни, рушились потолки. Окружающие город высокие горы стали содрогаться, и огромные лавины камней с ужасающей скоростью скатывались в долину, уничтожая все на своем пути. От ледников откалывались гигантские глыбы и с грохотом катились вниз в зеленую Валицанскую долину. Города Вьеж, Сен-Никола и Штауден настолько сильно пострадали от этого толчка с интенсивностью 10, что после этого их пришлось отстраивать заново. На следующий день около 10 часов утра произошел второй толчок, по силе почти не уступавший первому. Его эпицентр, по-видимому, находился на расстоянии порядка 4-5 километров к западу от эпицентра первого толчка. Всюду в горах произошли новые обвалы, земля покрылась трещинами, из которых на поверхность изливались потоки грязи. В Тарбеле от колебаний почвы люди чувствовали головокружение и были вынуждены бросаться на землю. 4 часа спустя произошел третий толчок, который вновь посеял страшную панику среди населения, еще раз вызвал обвалы в горах и обрушение еще уцелевших зданий. Около 10 дней друг за другом следовали повторные толчки, наводившие ужас на население. И в течение 16 лет во всей этой части кантона Вале земля продолжала содрогаться. Временами очень сильно, временами слегка. Землетрясение оказалось настолько сильным, что на всем расстоянии до Лозанны, Женевы, Базеля, Лашедефона и Понтаралья Стены зданий давали трещины.